Люцида на связи. Это Холст. Я знаю. Кроме вас, этим каналом никто не пользуется. Следующий сеанс связи я начну с вашего личного номера. Иначе не отвечайте. Это после случая с Балентой, верно? Люблю вас удивлять. Что вам нужно? Я занята. Немедленно остановите поиски. Чьи? Хватит. Вы знаете, о ком я. Остановите поиски. Вы о визитёре? И почему я должна это делать? Это мой приказ. А это моя работа. Я ищу преступников. Я ловлю маньяков и воздаю им должное. Не по закону, а из основ гуманизма. Люцида, вы антипод гуманизма. Я? Да. Но моя личность не влияет на мою работу. Преступник убивает людей, как болезнь. Я ловлю преступника, изучаю его и создаю вакцину. Я – лекарство. Лекарство не должно быть добрым. Оно служит добру. Немедленно остановите поиски визитера. Вам ясно? Нет. К тому же, я в списке. Его поимка в моих прямых интересах. Нет никакого списка. Это все чушь. Немедленно остановите поиски. Вам ясно? Нет, не остановлю. И что теперь? Вы убьете меня? Вы самое сложное и малоэффективное звено. Вы нашли седьмого. Поймите, я не ставлю целью своей жизни исполнение нашего плана. Я не фанатик. Если мы достигнем цели, я буду довольна. Если нет, моя жизнь не закончится. Вы заблуждаетесь. Смешно. Ирония в том, что мы делаем общее дело под вашим присмотром именно для того, чтобы таких, как вы, больше не было. Акт 2. Интерлюдия 56. Как идет работа? Спросила Камила Войнич, заходя в комнату для психомодуляции, расположенную в неофициальном лабораторном блоке во втором кольце. Ее подчиненная Эльза Скрадовски полулежала в специальном кресле, рядом с которым за передвижным столом располагался Войцех Грабов. Глаза Эльзы были закрыты повязкой, к шее подведены две капельницы, а на голове крепились большие наушники. «Ни приветствий, ни знак расположения. Камила!» Ответа не последовало, и Грабов улыбнулся. «Я повысил лояльность до четвертого показателя. Далее идет сильная редукция самостоятельности и способности к анализу». «Хорошо. Остальное?» «Эго на отметке 5. Довольно дестабилизирующее значение, но, думаю, она справится. В целом, можно утверждать, что тревога о муже и прошлом окончательно ушла. Теперь это очень преданный делу сотрудник». «Отлично. Она сейчас во внушаемом состоянии?» «Да, одну минуту. Вот, сделано. Как будете готовы, Камила?» «Не мог бы ты выйти, Войцех?» «У вас от меня секреты?» Камила вновь ничего не ответила, лишь еле заметно улыбнулась. Это было большой редкостью. «Понял, понял. Тайны следствия. Удаляюсь. Но не затягивайте. У нас мало времени. Точнее, у меня его вообще нет». Войцех поднялся и вышел из кабинета, приглушив свет. Камила Войнич, склонившись к Эльзе, взяла в руки тонахват, несколько раз щелкнула пальцами особым ритмом и прошептала пару фраз. 377. Левый задний карман. 16 числа. Табак Алана Хеймса 233. Алану Хеймсу хочется курить. Прибывает по деловому разрешению в гостиницу 144. Отвратительный. В номер 315, первый марш. Инна Фелиса». Затем она отошла от Эльзы, изменив холодное выражение лица на дежурную улыбку, и нажала на кнопку звонка у двери. Войцех тут же вернулся в кабинет. «Все, разбуди ее. Мне нужно дать ей обычные инструкции». Грабов изменил кое-какие показатели в аппарате, снял с Эльзы наушники и отключил капельницы. Госпожа Скородовски медленно стала приходить в себя. «Добрый вечер, Эльза». «Камила? Простите, я заснула. Не заметила, как вы вошли». Эльза не смотрела по сторонам, явно не до конца покинув гипнотическое состояние. «Ничего страшного». «Скажите, что с Донни? Как он?» Эльза приподнялась на локте. Взгляд ее стал тревожным. Войнич молчала. «Вы ему помогли?» «Да. Да, он в тяжелом положении. Сейчас он у нашего особого специалиста. Интрузия очень сильна. Он может убить любого из нас, даже не понимая этого». «Я могу взглянуть на него?» Войнич еще немного помолчала, холодно поглядев на Грабова. Для большинства людей ее лицо не выражало ничего, но Войцех тут же понял. Его невеста весьма растеряна. «Нет. Вероятно, это можно сделать завтра. Нам нужно работать». «Камила, поймите, я думала, он мертв. Но он здесь. Вы должны меня понять». Войнич знаком приказала Грабову исправить ситуацию. Любым способом. «Все понял. Так...» Тот тут же взял шприц и сделал Эльзе, которая так и не осознала его присутствие рядом, укол в плечо. «Готово. Она в полной отключке». Детектив потерял сознание. «Ты ошибся». «Я не знаю, как так вышло». «Видимо, во влюбленных женщинах ты не особо разбираешься. Повысь дозу». «Кама, если вам нужен спец с рабочими мозгами, то, боюсь, доза выше вас его лишит». «Когда я говорила то же самое о превращении Хеймса в куклу, ты спорил». На этот раз молчанием ответил Войцех. «Может, гипноз?» «А может, сказать ей правду?» «Что ее муж полгода был объектом эксперимента в Юнитере. Оброс полипами, затем получил инъекцию из полипа самого опасного человека в обеих столицах и исчез?» Войцех устало протер глаза руками и вытащил пустую трубку из кармана. «Ладно, я понял. Сделаю так, что она будет считать, что виделась с господином Скородовски. Но лучше не злоупотреблять, Камила. Чем больше чужого в голове, тем меньше там своего». «Тогда я больше не нужна?» «Ей? Думаю, нет. Мне вы всегда нужны», — сказал Войцех, вставая и протягивая Камилле руку. Но та вместо ладони ловко вложила в нее папку с бумагами. «Вот инструкции для нее. А вот документы по визитеру. Пусти ее вечером к Хеймсу. Я отправлю ей сюда труп. Не бойся, бомб в нем нет». Камилла направилась к выходу. «Вы правда его так боитесь? Этого маньяка? При вашей охране?» Леди Войнич замерла в дверях и, не оборачиваясь, ответила. «Когда Донни бросился на меня, я подумала, вдруг он и есть визитер. Я остолбенела, Войцех. Такое со мной бывает редко. Я была в ужасе». Войцех подошел и обнял Камилу за талию. Она не сопротивлялась. «Так что да, ради его поимки я готова пожертвовать...» Войнич обернулась, глядя на Эльзу. «Многим». А затем отстранилась от Войцеха. «Еще не передумал брать меня в жены?» «Кам, вы потрясающе прекрасны». «Мне давно надо размять ноги». Фактически, жизнь Алана Хеймса в заточении идет по четкой системе Войцеха. Лаборатория психокоррекции стала для него новым домом, где он трудится над тайнами интерсхем. Иногда он думает, что трудится у себя в домашнем кабинете, иногда что в кабинете Гафихта, чуть реже, что он сидит в детской комнате юной Изабеллы. Но это все ложь. Неожиданно, всегда неожиданно, хоть и системно, к нему является Войцех или один из инженеров-экспериментаторов. которые изучают наработки Хеймса. Постепенно записи становятся все более непонятными, однако в них все чаще и чаще сквозит истина. Объяснив Хеймсу, что пора отдыхать, Войцех или его помощники уносят документацию, оставляя ученого опустошенным и подавленным. Но постепенно Алан Хеймс понимает, что где-то там, за стенами неизвестного помещения, кто-то собирает прибор наподобие юнитеры. Думая об этом, он вспоминает водостанцию нижних ярусов третьего кольца и не может понять, зачем стрелял в человека из своей же академии. Гермита. Днем его увозят на процедуры. Ему говорят, что это для его здоровья. Он понимает, что это совсем не так. Глубокие провалы в сознании в эти моменты вызывают у него страх и тоску. Однако в эти же моменты, иногда незаметно сам для себя, Хеймс крадет различные препараты из лаборатории мелкими дозами. Нельзя сказать, что у него уже есть план, но точно можно утверждать, что он появится. Иногда во вторую часть дня ему позволяют заниматься делом резака, в котором он находит новые, интересные данные. Также он изучает скудные бумаги о деле визитера, не очень понимая, в чем смысл его действий. Вечерами он всегда особенно скучает по дружку, много курит неприятный ему табак и постоянно слышит писк из-под стола, хотя там никогда ничего не оказывается. Анализируя последние события, Хеймс понимает, что вчера ночью кто-то белый приходил к нему, познакомился, и это изменило их обоих. Сильно изменило. Это муки мне за то, что я думал, или как я думал, как нужно было делать. Ее лицо. Чье это лицо? Какая удивительная физиогномика. Эльза Скрадовски в некотором недоумении смотрела на Хеймса. Хотя сейчас мало кто смог бы узнать именитого ученого в этом человеке. Лицо его осунулось, а отросшие седые волосы местами спутались с неаккуратной бородой. Сидя в инвалидной коляске с капельницами, Алан Хеймс уставился на пустую доску на стене и что-то бормотал. Все документы по делу Резака этой ночью у него отобрали, включая и коллаж из кусков лиц убитых девушек, создающий образ той, кого профессор в затуманенном сознании именовал нулевой жертвой. Как вы себя чувствуете? Что это за лицо? Живое подтверждение доказанного тезиса о том, что в степи у каждого есть близнец? Вы знаете, где-то есть человек с вашим лицом. Надеюсь, что нет. Ему, то есть ей, не очень-то повезло жить с таким шнобелем. Шутка Эльзы, весьма смущенной, на Хеймса эффекта не произвела. Он все так же глядел в пустую доску. Маньяки, маньяки, мания. Навязчивое желание добавить ужасающую систему в хаос скуки и обыденности. Каждый маньяк мечтает быть пойманным. Чьи же это слова? Господин Хеймс. Районы убийств, даты проживания. Квартиры сняты на неопределенный срок с пополнением счета. Вас убивали только в третьем, но вы жили и дальше, и ближе, в четвертом и втором. Кто ты, девочка, кто? Как вы росли столько лет? Ведь кто-то же должен присматривать за вами. Смотритель какой-то. Это же ежу понятно. Какому ежу? Алан. А, да, да. Эльза, да? Да, это я. Эльза Скрадовски. Скрадовски? Да, в этом ведь и правда может быть смысл. Не хотите родить семерых детей? Простите? Да мать, говорю, родила семерых детей. Нет, нет, нет, не слушайте меня. Не обращайте внимания. Чем могу помочь? Я все так же, насчет нашего визитера. Принесла вам последние данные, весь возможный объем, какой могла. Хотите курить? Нет, спасибо. Эльза, сама не замечая этого, вытащила из заднего кармана пачку табака и положила ее на стол вместо той, что была у Хеймса до этого. Покурите. Мне нравится запах вашего дыма. Нет, он ужасен. Но, несмотря на свои слова, Хеймс совершенно автоматически взял трубку, забил ее новым табаком из пачки Эльзы, не замечая подмены, и закурил. Ха. Что-то изменилось. Ведь все врут, Эльза, да? Но вы начинайте. У нас сейчас в морге два тела. Две последних жертвы. Некий Хаевич и Тобиас Мадьяр. Есть фото, но весьма не очень. Тобиас. Хеймс вытащил из папки фото убитого пожилого человека. Внешнего сходства с племянником Алиханом было мало, но все же хватило, чтобы очень сильно смутить профессора. Тобиас. Чушь какая-то. Кто он? Я впервые о нем слышу. А это и нормально. Он бывший знатный ростовщик Третьего кольца. Оккультист, но без крайностей. Вроде вел дела с криминальной группой, но что за группа, неизвестно. А потому жил настоящей тенью. Таился мастерски. Только вот пару лет назад внезапно резко сдал умом, потерял способность говорить и... И почти всем его богатством завладел племянник. Сказал Хеймс, глядя в пол, втягивая большие клубы дыма. Да, это так. С помощью ломбардчика Болда. Вы его знаете? Нет, не думаю. Разум ведет. Внезапно выпалил он, подняв голову и поглядев на Эльзу совершенно пустыми глазами. Девушка слегка вздрогнула. В этот миг пожилой ученый-исследователь показался ей бесконечно жутким. Ладно. Итак, сразу после исчезновения его племянника под великий праздник к Тобиусу вернулся дар речи. Он стал всем говорить, что Алихан Мадьяр по просьбе колдуна украл у него чужую смерть и не вернул ее колдуну. Это со слов сиделки. Похоже на старческий бред. Или на намек. Он был найден мертвым на лестнице подъезда, в доме, где проживал, но не возле своей квартиры. Тело нашел и поднял визг ребенок из многодетной семьи с той же площадки. А что, господин Дайн? Кто? Хеймс поглядел на Эльзу, затем перевел взгляд на бумаги и недовольно поморщился. Хаевич. Я хотел сказать Хаевич. Визитер. Идиотское прозвище. Кто дает все эти имена? А знаете, госпожа Альшан, вы слышали о подмене осознания? Если долго называть под верхним гипнозом человека чужим именем, то при условии, что люди знакомы, можно присвоить одному человеку свойства другого. А если называть самого себя, это я вам как спец по сдвигу, то можно и самому стать того. Да, что-то я... Хочу заметить, Алан, вы сегодня не очень работоспособны. Старость... Хотел, кстати, спросить вас, а как давно вы работаете в нашем гармите? Более 10 лет. Занятно. Просто не могу почему-то вас толком вспомнить. Не могу... как бы это выразить? Не могу... Хеймс выронил трубку и схватился рукой за голову. Яркие искры упали на замасленные брюки и пол. Эльза шагнула к нему, но в ту же секунду профессор дернулся в сторону и повалился вместе с креслом на пол. «Эй, санитаров! Санитаров сюда!» — крикнула Эльза, стуча в запертую снаружи дверь. Хеймс, лежа на полу, потянул к ней руку. «Альбус! Альбус, помоги!» «Профессор, я Эльза!» Она взяла его ладонь в свои. «Эльза Скородовски!» «Зло! Да!» Я услышал вас. Большое зло. Старика трясло. Чистейшее. Она здесь. Мы вас найдем. Двое вбежавших в кабинет санитаров оттолкнули ее и принялись поднимать Хеймса, который начал качаться из стороны в сторону. Белла. Я зайду завтра. Сказала Эльза, чувствуя, что начинает плакать. Белла, стой, не уходи. Вид безумного старика, в прошлом гения сыска и науки, вызвал у нее смешанные чувства. От ужаса до отчаяния. Поэтому она и не заметила, как Хеймс, в то время как двое санитаров пытались вытащить его из кресла, весьма ловко для человека своего возраста, выхватил из их поясных сумок несколько медикаментов, с трудом скрывая улыбку под отросшими за это время густыми усами.